Глава 436. До леса теней, не особо выжимая соки из трирогов, но и не делая привалов, друзья добрались всего за 3 дня. За это время они успели убедиться в том, что ученики внутреннего круга, и особенно личные, жили намного комфортнее. Путь к горе Ненастии лежал через те же цветочные луга, что и к лесу теней. Более того, эти две зоны граничили друг с другом. И там, где Хаджару, Эйнену и другим бедным ученикам приходилось использовать пеший транспорт, старшие перелетали бескрайний лес теней на парящих парусниках. В основном, конечно, на лодках, но пару раз Хаджар точно видел небольшие корабли с семейными гербами. Вот что значит родиться в семейном клане империи. С рождения пользоваться всеми благами цивилизации практикующих и адептов. Им, небось, на ночь вместо молока подавали такие эликсиры, что сотни миллиграмм можно было довести весь медвежий отряд лунной армии до стадии формирования. Сам лес теней, огромный лесной массив, растянувшийся у границ цветочных лугов, окружавших Даанатан, полностью заслуживал свою славу. Более того, Хаджар был уверен, что ступи на эту туманную землю простой смертный, то тут же бы умер. Лес сам по себе, будто живой организм, создавал давление, сравнимое с давлением ауры адепта формирования. «Может, именно поэтому учеников внешнего круга пускают лишь в 2 зоны?» — спросил Хаджар. Как только они с Эйненом въехали под черную сень, то тут же ощутили на себе давление этой странной лесной ауры. Как если бы энергии каждого дерева, каждого цветка, каждой травинки слились воедино лишь с одной целью — уничтожить любого интервента. «Я что-то слышал, мой варварский друг, о том, что в этом мире существуют очень древние местности». Эйнен поежился и потуже закутался в плащ. Их трироги, видимо, не в первый раз прибывшие в эти места, пусть и нервно дергали ноздрями, но вели себя спокойно. Такие древние, что за тысячелетия сумели создать собственную силу. «Это как?» — Хаджар огляделся. На цветочном лугу светило яркое полуденное солнце. На лазурном небе не было ни единого облачка, и потому долина Даанатан, в честь которой и назвали столицу империи, была залита теплым мягким светом. Но вот здесь, в лесу теней, стоял едкий полумрак. Если бы не развитое зрение истинных адептов, то они вряд ли смогли бы различить что-то на расстоянии хотя бы в метр. Да, определенно, не то что смертный, но и слабый практикующий не протянул бы здесь и часа. «Помнишь твой рассказ про встречу с духом Курхадана?» «Помню», — кивнул Хаджар. «Да и как такое забыть, когда сам оазис, бездушный и неживой клочок земли, внезапно предстает в образе прекраснейшей из дев, обладает интеллектом, знаниями и силой, превосходящими тогда еще неизвестные Хаджару пределы? Это восхищало и одновременно пугало». Так вот, Курхадан, по сравнению с лесом теней, неразумное дитя, едва-едва появившееся под свет вечерних звезд. Я бы поспорил о его неразумности, это метафора, хотя мне, пожалуй, придется теперь объяснять варвару, что такое метафора. Кто-то иной принял бы подобный подкол за оскорбление, но Хаджар слишком хорошо знал Эйнена. В беспристрастном тоне Лысого он смог различить малейшие нотки усмешки. Островитянин веселился. Как и Хаджар, он питал весьма нездоровую страсть к приключениям. «То есть ты хочешь сказать, — внезапно осенило Хаджара, — что где-то здесь бродит дух, который в несколько раз сильнее духа Курхадана?» «Несколько раз», — хмыкнул Эйнен. «А ты помнишь смертных в оазисе?» «Помню. А здесь они бы смогли выжить?» Хаджар пару раз хлопнул ресницами и поежился. Его друг был прав. Если по лесу теней и бродил какой-нибудь древний дух, олицетворение появившегося за тысячи тысяч лет сознания, то он бы смог одним своим взглядом раздавить духа Курхадана. Действительно, небеса все еще были далеки от Хаджара, пока он мог лишь взирать на них так же, как маленький мальчик взирает на неприступную скалу, чей пик теряется среди облаков. Они ехали по небольшим тропкам. Высокие могучие деревья в обхват 10 взрослых мужчин смыкались кронами на высоте в 100 метров. Их огромные корни походили на древние валуны. Зеленый мох покрывал почерневшие, будто залитые вареной смолой стволы. Едкий туман, едва ли не дым, стелился под ногами. Порой друзья чувствовали впереди опасность, перед которой пасовали и тут же меняли направление. Неудивительно, что по рассказам, которые они слышали, пока обсуждали Анис, для адепта подобное было в порядке вещей. Они всегда контролировали область вокруг себя, будучи всегда готовыми к бою. В лесу теней ежегодно гибло до 1000 учеников внешнего круга. Здесь обитали сильные монстры, ядовитые растения, различные существа и твари, которым Хаджар не знал названия. К тому же поговаривали, что сам лес почернел от того, что когда-то в древности здесь захоронили какого-то адепта, использовавшего отрицательную энергию. Ту, при злоупотреблении которой, по легендам, человек становился демоном. И несмотря на то, что Хаджар видел эту неестественную энергию своими собственными глазами, он сильно сомневался в реальности легенд. Скорее всего, демоны были чем-то таким же инородным, как и боги. «Интересно, какое давление создает гора ненастий?» – задумчиво протянул Эйнен. «Среди 6 зон школы Святого Неба были самые безопасные, как лес теней или же долина болот, так и самые смертоносные. Те, в которых могли сгинуть и такие монстры, как личные ученики, вместе со своими мастерами и наставниками. Самый же опасный среди всех местностей, окружавших Даанатан, да и в принципе самый опасный в Дарнасе, считалась именно гора ненастий. «Я пока даже задумываться об этом не хочу», — отрезал Хаджар. «Давай решать проблемы по мере их поступления». «Согласен с тобой, друг мой, всему свое время». Пусть они и грезили приключениями и новыми открытиями, но откровенными глупцами не были. Сами по себе ступени развития являлись чем-то эфемерным и размытым. Так, к примеру, один небесный солдат начальной стадии мог почти на равных биться с рыцарем духа, а другой, тоже начальной стадии, проиграть простому практикующему. Сила зависела не столько от количества энергии, которым мог оперировать адепт, сколько от его знаний, умений, техник, артефактов и того, как глубоко он погрузился сознанием в мистерии духа, по чьему пути пошел. Мир боевых искусств — сложная штука, и туда, куда может отправиться один, для другого путь может быть заказан навеки. И нашей первоочередной проблемой, я считаю, набор очков славы. Я слышу в твоих словах несколько иной смысл, чем ты вкладывал ранее. Так и есть, не стал отрицать Хаджар. После обмена ударами с Анис, после того, как она тебя одним движением воли отправила в нокдаун, с легкой насмешкой поправил Эйнен. «Пусть будет так», — легко согласился Хаджар. «Так вот, после этого я ощутил, что ее понимание духа меча лежит за пределами простого владения. Так что, думаю, друг мой, мы с тобой находимся не на вершине мастерства в обращении с оружием». «Да, я тоже это ощущаю. После битвы с Рагаром у меня получилось ухватить иные мистерии духа копья, но я не могу собрать их воедино. Я не вижу дальнейшего пути». «Со мной то же самое». Эйнен повернулся к Хаджару. блеснули его слегка приоткрытые, нечеловеческие фиолетовые глаза. «Ты что-то узнал?» «Еще когда мы впервые пришли в зал славы», — кивнул Хаджар, «для учеников внутреннего круга мастера ведут тренировки путей духов. Думаю, если мы хотим улучшить свое мастерство во владении оружием, то это можно сделать только там». Островитянин ненадолго задумался. «Вряд ли», — наконец протянул он. «Скорее всего, в башне сокровищ мы сможем найти свитки и книги, касающиеся этой темы». Хаджар, обдумав предположение, пришел к тому же выводу. «Незаписанное знание, потерянное знание. Так что наверняка источник информации был и помимо тренировок с учителями». «Тогда разделимся», — предложил Хаджар. Они углубились уже на несколько десятков километров в лес, но пока не встретили ни единой живой души. Один из нас отправится на тренировки, а другой скопирует свитки. Эйнен кивнул. «Кстати, а какое задание ты взял?» «Сбор листьев ночного кустарника», — ответил островитянин. «40 очков славы за 70 килограмм». «40 за 70 кило?» не удержался от вскрика Хаджар. «Да с одного куста можно максимум 50 грамм собрать!» Эйнен открыл рот, но произнести ничего не успел. «47, если быть точным!» Хаджар с Эйненом находились во враге, так что люди, вышедшие из зарослей на его краях, обладали преимуществом возвышенности. «Когда вы в течение десятилетий будете целыми днями только тем и заниматься, что обдирать кусты, то сможете на глаз определять, сколько грамм соберете с ветки». Вперед перед толпой из более чем 30 человек вышел мускулистый гигант Арас. «Но, думаю, у вас не будет шанса узнать это. Убить их!»